«Таких планов нет», — внимательно посмотрев прямо в глаза Красскому, четко произнес глава СССР. «В таком случае, если вы не возражаете, я возьму карту наших западных границ у товарища Киселева. На ней все будет выглядеть куда понятней, нежели если я начну описывать видимую мною ситуацию просто словами». Выдержав этот взгляд, причем, не дрогнув при этом ни единым мускулом, уведомил Геркан вождя о необходимости наглядной демонстрации. «Товарищ Власик, распорядитесь, чтобы подали карту», — перевел Сталин взгляд на начальника своих личных телохранителей, все это время стоявшего натуральной статуей за спиной визитера, будучи готовым в мгновение ока обезвредить того, выкинь гость хоть что-нибудь несанкционированное. «Прежде чем я начну давать пояснения, хотелось бы изначально уточнить, что места расположения наших войск я буду указывать, как исходя из собственных знаний, так исходя из того, что я видел на карте моих похитителей, используя которую они меня и допрашивали насчет готовности наших войск к ведению боевых действий». Развернув на столе проверенную охраной и переданную ему в руки карту, уточнил немаловажный момент Геркан. «Их ведь, товарищ Сталин, вовсе не интересовало стратегическое размещение наших дивизий и корпусов. Они это все и так прекрасно знали. Причем, куда лучше меня». «Даже так», — задумчиво произнес Иосиф Виссарионович, внутренне сокрушаясь насчет того, что, несмотря на все принятые меры, полностью вычистить РКА от врагов так и не вышло. «И что же их интересовало в таком случае? Они расспрашивали меня исключительно о состоянии техники и вооружения в каждом из полков, которые я когда-либо посещал с проверкой. Сколько танков на ходу, сколько требуют текущего ремонта и потому могут быть введены в строй в течение 3-4 дней, сколько требуют среднего и капитального ремонта, а потому вовсе могут не приниматься в расчет, как полноценные боевые единицы. Наличие боеприпасов, их типов и комплектность в личном составе их также интересовали очень сильно. Но нас здесь и сейчас в первую очередь должно занимать именно то, как расположены дивизии и корпуса нашей армии. Так как это очень показательно», — указал рукой на подготовленную карту Александр. «Хорошо, давайте сперва посмотрим на размещение войск и послушаем вашу оценку, а после уже вернемся к тому, о чем вас допрашивали, как похитившие вас лица, так и люди Харона», — дал он четко понять, что не верит в отсутствие проявления каких-либо интересов к знаниям Краскома со стороны последних. «Вот здесь, товарищ Сталин, вот в этом Белостокском выступе, размещены свыше 60% всех войск Западного особого военного округа, 3 стрелковых корпуса и 3 танковых, плюс еще пара стрелковых дивизий затесались, и я ни секунды не сомневаюсь, что для них это идеальное место сосредоточения лишь в одном случае, если в ближайшее время планируется осуществление прорыва к Варшаве и оттуда удар на север, с целью отрезания от основных сил всех немецких войск на территории Восточной Пруссии». Достав из кармана простой карандаш, Александр принялся очерчивать расположение 3 и краткое, 10 и краткое и части 4 и краткое армии данного округа. По сути, это будет повторение действий русских войск в самом начале империалистической войны, только с учетом реалий сегодняшнего дня. Правда, у царской армии задуманный маневр не вышел, и тогда оказались потеряны под 200 000 солдат и офицеров. Из-за недооценки противника случилась так называемая трагедия армии генерала Самсонова. Как я уже говорил, у нас нет планов наносить подобный удар по немецким войскам, вновь твердо произнес глава государства. Но, в случае необходимости, причины неудач царских генералов, несомненно, будут учтены. В таком случае, все указанные мною войска оказываются в полном окружении уже на второй-третий день войны, при условии нанесения первого удара именно немцами, о чем нас и предупреждает Харон. Вот отсюда и отсюда, ткнул он в места сосредоточения войск 2 и краткое и 3 и краткое танковых групп вермахта, о существовании которых просто знал памятью о будущем, несомненно, будут наноситься 2 пересекающихся фланговых удара бронетанковыми силами противника, как раз вдоль имеющихся железнодорожных путей вплоть до их соединения в районе городка Мосты. Провел он с обеих сторон выступа карандашом вплоть до их пересечения в точке, отдаленной вглубь территории Советского Союза на 150 км. Это совершенно четко понимаю даже я, человек ни дня не учившийся в Академии Генштаба. Более того, скорее технарь, нежели командир. И уж кто-кто, а командующий данным военным округом осознает данный момент лучше кого бы то ни было. Осознает, и ничего по этому поводу не предпринимает, насколько я могу судить. Впрочем, Справедливости ради, необходимо отметить, что примерно треть войск Киевского особого военного округа также находится в похожей ситуации во Львовском выступе. Но там хотя бы должным образом прикрыты все важнейшие железнодорожные развязки, что наблюдается в хозяйстве Павлова лишь частично. Не стал он совсем уж глубоко топить генерал-полковника Кирпоноса, командующего Киевским округом, который в несколько иной истории погиб в боях, схлестнувшись с немцами чуть ли не в рукопашной схватке. Иными словами говоря, вы полагаете, что войска западного военного округа специально подставлены под вражеский удар? Не называя ничьих имен, Иосиф Виссарионович уточнил лишь сам описанный Герконом факт. Именно так, тут же утвердительно кивнул Краском. И я не сомневаюсь, что любой специалист из нашего генерального штаба выразит ту же озабоченность, что и я. Хотя для меня странно, что они этого еще не сделали. Или сделали, только я об этом не в курсе, ибо не по чину. С вашим отношением к командующему западного ОВА мы разобрались, подытожил Сталин, стоило только визитеру дать понять, что он закончил свою обличительную речь. Но вы ведь еще упоминали о наличии определенных подозрений в адрес заместителя наркома обороны. Опять же, не стал он произносить имен, дабы не демонстрировать своего личного отношения к той или иной персоне. Чем-то ведь они были обоснованы, помимо его гипотетически возможного участия в испанских событиях. Были. И связаны они напрямую с нашей артиллерией, хоть и не имеют никакого отношения к разногласиям между нашим видением того, что должна иметь на вооружении РК, а что нет. Их давний спор в конечном итоге закончился ничьей. К настоящему времени на вооружение были приняты, как 100 мм орудия, что танковые, что дивизионные, так и 57 мм противотанковые пушки ЗИС-2, противником которых являлся Геркон, полагая их совершенно лишними. С одной стороны, Александр со временем все же согласился, что отказ от дальнейшего производства 45 мм пушек являлся верным шагом. То, что немцы до сих пор использовали в боях своих старичков Т-3 и Т-4, что теоретически могли быть поражены огнем из 45-ки, совсем не означало того, что у них не имеется достойной замены данных танков. Те же ТВ «Пантера» и Т-6 «Тигр» или же какие-нибудь их аналоги просто обязаны были появиться на вооружении вермахта в последние год-два, как полагал Геркон. Хотя при этом он все еще не терял надежды, что их небольшая диверсия с демонстрацией Т-120 удалась, и в Германии пошли по пути создания своего аналога подобного мастодонта в ущерб новому достойному общевойсковому танку. Но, поскольку, надеяться и точно знать, это две большие разницы, приходилось становиться сторонником перестраховки. Тем более, что та же ЗИС-2 была сравнительно легкая и могла транспортироваться, как всеми легкими артиллерийскими тягачами, так и четверкой не самых сильных лошадей, каковые до сих пор являлись главной тягловой силой в стрелковых дивизиях. С другой же стороны, введение нового калибра солидно так порушило наполнение арсеналов унитарами к существующим системам. На дворе уже был самый конец 1943 года, а снарядный голод до сих пор не отпускал РК, как и 15, и 10, и 5 лет назад, натурально превращаясь в этакую непреодолимую системную проблему. Дело даже дошло до того, что все Т-54 первых серий так и не стали перевооружать на 100 мм орудия, поскольку снарядов и выстрелов к 122 мм гаубицам имелось в загашнике куда больше, нежели соток. Да, помню, вы часто не сходились во мнениях, подтвердил Иосиф Виссарионович, что держал руку на пульсе артиллерийского вопроса. Но если дело не в разности взглядов, то в чем же? Я ведь проверял не только танковые и моторизованные части, товарищ Сталин. Бывало, заезжал и в артполки, где эксплуатировали артиллерийские тягачи, и видел в большинстве из них ну очень удручающую картину, аж показательно покачал головой Краском. Не хочу ни на кого показывать пальцем, однако по чьему-то недосмотру, а то и по прямому приказу, в орудийных и гаубичных дивизионах оказались перемешаны орудия старых систем с новейшими. Это является проблемой, всегда старавшийся вникать в технические характеристики новейших образцов вооружения Сталин не обладал достаточной компетенцией в этом вопросе, чтобы видеть незаметные на первый взгляд недочеты ведущегося перевооружения войск. Еще какой, аж фыркнул Александр. В итоге получилось, что одна батарея может выдвинуться к точке развертывания на моторной тяге и быть на месте уже час спустя, тогда как остальные батареи дивизиона будут медленно и печально плестись туда же на лошадиной тяге, что займет у них часа 4, если не все 5. Как результат, главная ударная мощь дивизии, либо полностью лишается своей целостности, либо в полном составе тащится со скоростью самого медленно тягаемого орудия, и катастрофически отстает, что от танков, что от пехоты. Нарисовал он уж очень неприглядную картину, которая, увы и ах, действительно являлась реальностью для многих стрелковых дивизий Красной Армии. Но так ведь дела обстоят не везде, уточнил лучший друг физкультурников, параллельно набивая табак в свою курительную трубку. Не везде, не стал отрицать очевидного факта Геркан. Бывало и такое, что в полку вовсе не обнаруживалось работоспособных артиллерийских тягачей при солидном насыщении новейшими гаубицами и пушками, которые вынужденно таскали в упряжках. Или же наоборот, полки со старыми системами полностью переводились на автомобильную и тракторную тягу, которая им почти и не нужна в силу ограничения 7 км в час максимальной скорости буксировки самих устаревших орудий. И чем это является? Банальной неразберихой в масштабах всей армии или же чьей-то очень хитрой диверсией на высочайшем уровне, я вам точно сказать не могу, но берусь утверждать, что подобное положение вещей самым пагубным образом сказывается на подвижности наших богов войны. А ведь всей артиллерией у нас до недавнего времени напрямую заведовал Григорий Иванович Кулик. И это тоже проверим. Шумно втянув носом воздух, Иосиф Виссарионович выдохнул клубы табачного дыма. Но прежде, товарищ Геркан, проверим вас, достав трубку изо рта, ткнул он мундштуком в сторону вечернего визитера. Очень хорошо проверим, я понимаю и готов. Тут уже сама сложившаяся ситуация требовала от него подняться со стула и вытянуться словно на построении. Не спешите, не прямо сейчас, слегка осадил Сталин проявившего излишнюю ретивость гостя. Прежде расскажите в общих чертах, как вы пришли к мысли, что подозреваемые вами персоны работают именно на структуру Харона, а не на кого-нибудь иного. Вы понимаете, чтобы ответить на данный вопрос, сперва следует определить, к чему вообще стремится этот самый Харон, задумчиво произнес так и продолживший тянуться к краскам. Не знаю, прав я в своих измышлениях или нет, но, как мне видится, его целью является втягивание Советского Союза в войну с Германией, что, с одной стороны, ныне полностью отвечает чаяниям англичан. То есть мы можем констатировать, что Харон работает на Лондон, озвучил он свое первое предположение. С другой же стороны, через меня предоставляли такие подсказки, которые каждый раз приводили к развитию нашей собственной военной промышленности, что всякий раз увеличивало наши шансы на победу. А тем же британцам это было не так уж и выгодно. Их ведь, несомненно, куда более устраивал бы такой вариант развития событий, когда мы сцепились бы с немцами в максимально продолжительном и кровавом конфликте. Для чего Берлину необходимо иметь подавляющее техническое превосходство над нами, чтобы тем самым компенсировать количественную нехватку войск. Все же их мобилизационный резерв значительно уступает нашему. И это уже не коррелируется с моим предположением о работе Харона исключительно на англичан. Скорее уж тут прослеживается и желание услужить Лондону, и намерение оказать нам посильную помощь. А как же с этим стыкуется ваше опасение насчет расположения войск Западного ЭВА? Вновь задал очень правильный вопрос глава государства, попав, что называется, не в бровь, а в глаз. Тут я опять же могу только предположить, что в самом Хароне нет единого мнения на наш счет, пожал плечами Геркан. Кто-то, следуя линии, максимально отвечающей потребностям англичан, предположительно, курирует Павлова и еще кого-то из высшего командного состава РК. И вот они желают нам именно что долгой кровавой войны, но никак не проигрыша, уточнил немаловажный момент Александр. Ибо теперь лишь СССР остался той единственной силой в Европе, что способно остановить победное шествие фашистов. Сами британцы уже точно не смогут ни справиться, ни договориться с Гитлером. Упустили они свое время. Зато, отсидевшись на своем острове, они впоследствии с превеликим удовольствием приберут к своим рукам то, что останется от нас и Европы, когда мы максимально ослабим друг друга. Ведь пока мы с немцами будем растрачивать свои силы, перемалывая войска в грандиозных сражениях, англичане лишь будут накапливать свои. И тут как раз вполне логично вписывается в общую картину полная потеря нами в первые же дни войны 6 армейских корпусов в Белостокском выступе. Смертным приговором для нас это не станет, но минимум на год продлит ход боевых действий, поскольку позволит противнику очень быстро прорваться, как к Киеву, так и к Минску, обойдя все выстроенные укрепрайны. К примеру, вот здесь, провел он карандашом линию вдоль железной дороги Брест, Гомель, где как раз шла граница зон ответственности Западного и Киевского ОВА. Тут у нас как будто специально создан коридор шириной под полсотни километров и протяженностью вглубь нашей территории почти в 300. Коридор, где не имеется ни одной дивизии, лишь те части, что стоят на самой границе. А дальше, заходи, кто хочет, делай, что хочешь, никто не помешает. Провел он жирные стрелки от Гомеля точно в тыл Минску и Киеву. Возвращать же эти города назад мы потом замучаемся. Я уже не говорю о том, каких жертв нам это будет стоить, что в военном, что в гражданском, что в политическом плане. Но, даже при таком негативном гипотетическом развитии событий, здесь и сейчас я готов ответственно заявить, что в конечном итоге мы раскатаем германские войска в тонкий блин. Даже если они нанесут свой первый неожиданный удар и умудрятся при этом уничтожить прямо в парках и на аэродромах подавляющее большинство боевой техники и самолетов в приграничных округах. А они, не будь дураками, несомненно, это и сделают, коли решатся на такую смертельную авантюру, как война с Советским Союзом. А чего же, по вашему мнению, желает другая часть сотрудников Харона? Жадно всасывая табачный дым из трубки, поинтересовался аж посеревший лицом Иосиф Виссарионович. А кто бы на его месте не посерел, увидев, что все, им создаваемое на протяжении многих десятилетий, уже фактически подготовлено к обвалу, словно карточный домик. Во всяком случае, нарисованное на скорую руку на карте положение войск об этом попросту кричало. И ведь далеко не один Геркан ему указывал на именно такое положение вещей. Тот же генерал армии Мерецков, заместитель начальника генерального штаба РККА, недавно заявлял на совещании с членами Политбюро о неизбежности скорого нападения Германии. Как я ранее уже говорил, они все желают начала нашей драки с немцами. Но вторая половина, судя по всему, стремится сделать так, чтобы мы отделались малой кровью и победили быстрее. Почему? Кто же их знает? Может, сентиментальными стали на старости лет? Ведь если во главе Харона действительно стоят бывшие царские офицеры разведки, возраст у них должен быть уже предельный, и под конец своего жизненного пути желают как-то облегчить участь своей давно покинутой родины, а может просто отстаивают интересы не Лондона, а Парижа, ведь французам власть англичан над всей Европой совсем не сдалась, с нами же их нынешнее правительство в изгнании, возможно, полагает реальным договориться, это ведь не мы, а англосаксы фактически взяли в заложники их политиков, их банкиров, их флот, часть их колониальных владений, при этом прежде фактически сдав всю территорию Франции немцам, то есть французам имеется, за что сердиться на таких своих союзников. Так, может, и вы тоже являетесь агентом Харона? Выдохнув очередную порцию дыма, хозяин дачи прямо сквозь образовавшееся марево вновь принялся сверлить визитера полным подозрений взглядом. Раз уж тоже здесь и сейчас каждым своим вторым словом подталкиваете меня к мысли о необходимости нанесения превентивного удара по Германии, вы, естественно, вправе меня подозревать. Не стану отрицать, что моя фигура в ваших глазах действительно выглядит неоднозначно, постарался подобрать наиболее нейтральное слово Александр. Единственное, в свое оправдание скажу, что, будь я их человеком, те же англичане, к примеру, не воевали бы до сих пор на своих убогих Матильдах. Уж что-что, а доступ к чертежам всех наших новейших танков я бы предоставить их агентам смог, как и товарищ Кривошеин, кстати. Но что-то я не наблюдаю на вооружении британцев чего-то хоть отдаленно напоминающего наши Т-34 и Т-54. Хитрый ты, товарищ Геркан. Не был бы ты таким хитрецом и одновременно бедовым, давно бы уже стал заместителем у Ворошилова, неожиданно для всех сманил гневное лицо на милостивое Сталин и даже усмехнулся. Но если ты не чей-то шпион, чтобы посоветовал со своей стороны в складывающихся обстоятельствах, я бы, товарищ Сталин, посоветовал действовать, как Остап Ибрагимович Бендер, когда его гроссмейстерство оказалось подвергнуто сомнению, взял бы игровую доску и швырнул ее, вместо того, чтобы продолжать двигать фигуры вплоть до проигрыша, как то полагалось делать великому комбинатору по правилам игры. Сломал бы всем их игру, полностью наплевав на созданные кем-то правила, довольно сверкнул глазами глава СССР. Ну-ка, поведай, как бы ты это проделал. Как я вижу, нас стараются подтолкнуть к неизбежности того факта, что в грядущем году должна начаться война с Третьим Рейхом. Не нападем мы, так нападут на нас, принялся рассуждать Александр. Но что случится со всеми их планами, ежели мы сможем выиграть себе еще, как минимум, Один год мира. А. Одинного. Особый военный округ. Глава 8. Ложь во спасение. Часть 3. Рассказывайте. Вижу ведь, что снова что-то эдакое придумали. Да и садитесь уже обратно на стул. Чего вскочили-то? Буркнул под конец Иосиф Виссарионович с некоторым укором. Только непонятно было, что именно стало причиной упадка его настроения, обличительные слова посетителя, его собственные многочисленные недоработки, в целом складывающаяся неприглядная ситуация или же столь не вовремя прогоревший табак, из-за чего пришлось приступить к прочистке трубки и набиванию новой порции курятины. Собственно, идея у меня не сильно отличается от того, что было осуществлено 1 мая текущего года, разместившись на стуле, напомнил Геркана, наделавшим немало шума во всем мире военном параде. Полагаете, что новая демонстрация подобной лавины тяжелых танков вновь позволит остудить определенные горячие головы? С явно читаемым на лице сомнением поинтересовался у того Иосиф Виссарионович, ожидавший чего-то более стоящего и действенного. Ведь дважды показанный фокус, уже не фокус, не совсем так, не стал еще сильнее расстраивать его Александр, придумавший кое-что погорячее. Танками мы их всех, конечно, обязаны припугнуть опять. Лишним это точно не будет. Точнее, даже наоборот, будет не лишним. Но в этот раз я предлагаю раскрыть еще одну уникальную особенность Т-120, о которой мы прежде якобы умолчали. Естественно, в реальности не существующий. Но, кто об этом им расскажет? И что же такого эдакого пришло в вашу голову? На сей раз довольно хмыкнув, что, мол, не ошибся в хитрости собеседника, уточнил глава СССР. Во время следующего первомайского парада предлагаю сообщить на весь мир, что Т-120 это не просто тяжелый танк прорыва. Нам потребуется сделать акцент на том, что он является первым в мире танком, специально разработанным для ведения боевых действий в условиях массового применения атомного оружия, ступил на очень тонкий лед краскам, поскольку вся ядерная тема, несомненно, находилась под грифом «совершенно секретно». Расскажем о возможности его полной герметизации, о всевозможных системах очистки воздуха, да хоть о наличии внутри полноценного туалета, как на субмаринах, чтобы экипаж мог функционировать, не покидая машину сутками напролет. И, естественно, укажем на наличие у него внутренней свинцовой рубашки, что полностью уберегает танкистов от пагубного радиоактивного излучения. Тогда показа всего одного танка будет совершенно недостаточно. Придется сделать несколько десятков таких боевых машин, и сделать очень быстро. Как вы полагаете, уточнил глава государства этот момент у присутствующего танкиста. Да, товарищ Сталин, придется, не стал отрицать очевидного факта Геркан. Минимум полсотни штук придется продемонстрировать, чтобы нам поверили. При этом непременно заострим внимание на их внешней форме. Мол, сделаны они такими покатыми со всех сторон, в том числе, чтобы взрывная волна не повреждала их, не опрокидывала, не срывала башни, а просто окатывала корпуса, словно вода в реке камень, и шла себе дальше. А после, как гром среди ясного неба, по всей Красной площади разнесется глубокий и мощный голос товарища Левитана, уведомляющий всех и каждого об успешном испытании в СССР первой атомной бомбы мощностью этак килотонн в 20. И пусть обязательно при этом уточнит, что по полученным в результате испытательного взрыва данным, всего одной такой бомбы достаточно для полного уничтожения города размером с Берлин, Рим, Лондон, Токио или какого другого крупного города мира, вслед за чем в небе над Кремлем должны будут тут же появиться все наши стратегические тяжелые бомбардировщики П-8. Необходимо, чтобы они буквально затмили собой солнце, тем самым демонстрируя факт наличия у нас годного средства доставки подобной бомбы на очень дальние расстояния. Ну, как вам такая картина? Должен признать, что сознание действительно рисует зловещее зрелище, согласился большой любитель театральных представлений с возможной действенностью подобного спектакля. Окажись я на месте гостей нашей страны, перепугался бы очень сильно, и впредь трижды подумал бы о том, а стоит ли вообще связываться с Советским Союзом. Аж замерев с набиваемой трубкой в руках, уставился куда-то вдаль секретарь ЦК ВКПб, видимо, прокручивая все это у себя в голове. Тут вы, несомненно, угадали с тем страхом, который необходимо взрастить в сердцах наших недругов. Но ведь это окажется откровенным блефом. Как доказывать будем? Отмерев, с хитрым прищуром уставился он на автора предложения. Да, это будет блеф, едва заметно пожал плечами Александр. Но те же немцы и американцы точно вздрогнут в ужасе, поскольку также ведут разработки в данной области, если верить данным Харона. А мы еще и бензинчиков в костер их страха плеснем, пообещав свозить всех желающих на место проведения испытания, которое заранее как следует подготовим. Так вы мыслите? Совершенно верно уловил всю суть подобной откровенно грандиозной манипуляции Сталин. Совершенно верно, подтверждая догадку вождя, кивнул головой Геркан. Потребуется поднять все архивные данные по взрыву Тунгусского метеорита в 1907 году, организовать туда срочную экспедицию, и не одну, чтобы они четко обрисовали все последствия, произошедшего когда-то давно грандиознейшего взрыва в небесах, непосредственных свидетелей опросить опять же, если они все еще живы, а после воссоздать в каком-нибудь удаленном от лишних глаз уголке нечто подобное, но с учетом необходимости оставления следов воздействия пламени и разбросав тут и там частички радиоактивных материалов, коли у нас имеются такие руды, найдутся, усмехнувшись, ответил руководитель государства на вопросительный взгляд Александр. И насчет метеорита вы это очень удачно припомнили. Помню, как об этом феномене писали в газетах. Очень удачный пример. Будет от чего отталкиваться. Ну и отлично. Расплылся в ответной улыбке приободренный Краском. Ведь его высокопоставленный собеседник не стал тут же возражать против осуществления всей этой мистификации. Пока мы все для всех желающих согласуем. Пока соберем вместе представителей всех заинтересованных стран. Пока свозим их в какую-нибудь глушь в самом центре страны. Пока шпионы наравне с учеными там всюду будут лазить и тайком собирать материалы для исследований. Пока вернутся к себе и начнут все это дело изучать. Уже наступит осень. Главное все это дело подольше затянуть. А мы со своей стороны для большей затравки вдобавок пригласим всех в октябре на показательный подрыв второго атомного боеприпаса. И даже показательно сбросим тот с самолета, когда все любопытствующие соберутся вновь. Только теперь осуществим действо где-нибудь в пустыне полной песчаных барханов. Но он, увы и ах, не взорвется в воздухе, а, сорвавшись со строп тормозных парашютов, просто ухнет в пески, где через назначенное время и взорвется, якобы уйдя на глубину метров 30 и подняв при этом грандиозную пыльную бурю, что скроет от взора ряд теоретических несоответствий. Правда, для этого нам где-то потребуется достать не менее 20 тысяч тонн взрывчатых веществ, чтобы со стороны подрыв атомной бомбы выглядел хоть как-то правдиво. Ну и радиоактивные материалы туда, опять же, потребуется также заложить, дабы последующие исследования проб песка показывали радиоактивное заражение территории, а то, что взрыв произойдет нештатно. Ну, разведем руками и скажем, что даже у нас случаются осечки. Технология-то новая, не отработанная до конца, для пущего эффекта развел своими руками Геркан. Как результат, и время снова выиграем, и дадим всем знать, что и у них всевозможные осечки могут произойти с созданием подобного оружия, и, может, вовсе напугаем так, что совершенно отводим всех и каждого от покушения на наши границы, а причем тут тормозные парашюты, и что это вообще такое, уцепился за совершенно незнакомый термин Иосиф Виссарионович, параллельно прикидывая, сколько колоссальную работу потребуется провести, чтобы инсценировать все описанное его гостем и при этом сохранить тайну фиктивности главного действа. Это я на коленке рассчитал, что если просто сбрасывать бомбу подобной мощности с самолета, то сам ее носитель не будет успевать покинуть область поражения. А вот если прицепить к ней парашюты, как у десантников, то она будет спускаться достаточно медленно. Это я все к чему говорю, аж приподнял вверх указательный палец правой руки Александр, тем самым демонстрируя, что его словам необходимо внимать от и до. В таком деле не должно быть мелочей. Мы никак не можем позволить себе проколоться именно на мелочах. Потому и парашюты должны быть у бомбы, и очки с затемненными стеклами, что будут защищать глаза от ярчайшей вспышки взрыва, и обязательно все находиться в противогазах и костюмах химзащиты, для пущего эффекта освинцованных. Естественно, наблюдать за всем потребно будет из железобетонного бункера через оптические перископы. Все в этой постановке должно быть настоящим, за исключением главного действующего лица. Но и последнее обязано быть загримировано и представлено на суд зрителей так, чтобы ни у кого не возникло ни малейшего подозрения о подлоге. А ведь действительно все может получиться. Минуты две тишины спустя, согласно кивнул головой Сталин, раз за разом прокручивающий в своем сознании все оговоренное. Одна проблема только есть при этом. Англичане нас подставят, ежели Харон действительно работает на них, побил глава СССР, выложенные Герканом тузы его же собственным Джокером, и был при этом абсолютно прав. Вот уж когда Краскому пришлось пожалеть о создании подобного фантома, как вовсе не существующий Харон, тут я вынужден согласиться, кивнул головой задумавшийся доморощенный подражатель великого комбинатора, которому пришлось как-то срочно выкручиваться из создавшегося положения. Эти могут, и те же американцы в конечном итоге тоже могут не поверить. Но вот что касается немцев. Они уже сейчас находятся в такой ситуации, когда не вправе верить кому бы то ни было, что нам, что англичанам. Но к тому моменту, как наша фальшь будет ими все же раскрыта на основе изучения взятых проб, уже наступит глубокая осень, а то и зима. Вдобавок, еще один мирный год мы себе все же выиграем. Хотя разбушевавшийся от подобного обмана Гитлер, вполне способен тут же отдать приказ на атаку наших границ по свежему снежку. С него станется напасть зимой, тем более, что опыт ведения зимней военной кампании его войска уже имеют. Впрочем, как и ряд наших дивизий. Причем нашим тяжелым танкам типа Т-54 куда лучше было бы действовать именно в зимнее время, когда весь грунт уже схвачен морозом, и они не будут намертво застревать в полях. Машина все же получилась тяжелой, а новая модификация М-700 сильным дизельным двигателем в 54,1 и 100 мм пушкой вообще приблизилась к отметке в 58 тонн при полном заполнении всех четырех дополнительных навесных топливных баков. Допустим, задумчиво попыхав трубкой, произнес Иосиф Виссарионович. Однако, существует одно неизвестное вам обстоятельство, которое может сыграть против нас, решись мы пойти на описанный вами шаг. Имеется не нулевая вероятность нанесения бомбовых ударов по нашим нефтяным месторождениям. Мы их, конечно, уже прикрыли, и авиацией, и орудиями ПВО. Но даже малая часть прорвавшихся вражеских бомбардировщикам может натворить больших бед. А бомбардировщики, прошу прощения, ожидаются английские или же немецкие, уточнил немаловажный момент Геркан. Так-то, исходя из его знаний, это могли быть только англичане. Вот только развязывание войны еще и с Советским Союзом для них являлось ныне самым верным способом самоубийства. Немецкие, но специально допущенные англичанами к нашим границам, еще попыхав трубкой, дал краткое пояснение Сталин. А мы без вторжения в земли Ирана или же Турции никак не сможем этому помешать. В Лондоне желают втянуть нас в войну? Прямо спросил Александр то, что и так знал прекрасно. Еще бы англичане этого не жаждали. Да, столь же прямо ответил глава страны. Слишком уж сильно немцы с итальянцами прижали им хвост в Северной Африке. Терять же Суэцкий канал и власть над Египтом они вовсе не готовы. Вот и требуют нашего скорейшего вмешательства, угрожая сдать фашистам часть земель на Ближнем Востоке для организации дальнейшего удара по нам. А, вот оно в чем дело, наконец, сообразил, как подобный налет вообще мог быть произведен немцами чисто физически. Ведь в производстве огромного количества стратегических бомбардировщиков они замечены не были. Тогда мне, пожалуй, имеется что предложить. И немцам ответим их же монетой, и англичан мало того, что обдурим, так еще и обсчитаем. Как то и полагается уставом РККА, будем воевать малой кровью на чужой территории. Я предлагаю использовать испанцев, мгновенно пояснил Геркан, стоило в него упереться вопросительному взгляду вождя. После оккупации их страны фашистами в СССР перебрались свыше 150 000 человек, многие из которых являлись солдатами и офицерами Испанской Республики. Кто-то из них за прошедший год уже нашел себя в мирной жизни, но большинство были сведены в два корпуса, стрелковый и механизированный, которые идеально подходили для боев в странах с жарким климатом. Вот их-то и предложил применить по прямому назначению краскам. Как именно вы это видите? Поразмышляв над услышанным с полминуты, поинтересовался секретарь ЦК ВКПб. За спрос, что называется, не били. Тогда как мыслил его гость зачастую очень правильно. Создадим на основе двух испанских корпусов свои намного более грозные аналоги легиона Кондор и танковой группы Дрон. Да и отправим их в качестве добровольцев на помощь англичанам в Северную Африку и Ближний Восток. После чего посмотрим, как британцы смогут там хоть что-то немцам уступить. Особенно если мы снарядим наших республиканских товарищей действительно достойной техникой, почти неуязвимыми тяжелыми танками Т-54М, полугусеничными БТРами и противотанковыми САУ с зенитками на тех же шасси. В общем, моторизируем и вооружим по максимуму. Как создадим и солидную воздушную составляющую этих экспедиционных войск, и выставим за все это англичанам солидный такой счет, прихлопнул руками и потер ладошками вошедший враж Геркан. «Пусть его оплачивают, либо золотом, либо нужными нам технологиями или же каким оборудованием для того же флота, к примеру, или авиации. А то жаловался тут недавно товарищ Поликарпов, что никак не желают они делиться с нами своими изысканиями в вопросе создания реактивной авиации. Где же это вы успели пересечься с товарищем Поликарповым?» Да еще и недавно, не скрывая удивления, поинтересовался Иосиф Виссарионович. «Так сегодня и пересеклись. Мы ведь именно у него машину одолжили, чтобы доехать сюда. Такси брать не решились, да и вряд ли бы кто поехал. Все же понимают, кто здесь проживает. А больше ни одного владельца личного автомобиля мы с Михаилом Захаровичем в Москве не знали. Вот и обратились к Николаю Николаевичу с подобной просьбой, а также разговорились с ним, пока ждали наступления вечера», — поспешил дать более чем логичное пояснение Александр. «Сперва так, лишь на общие темы общались, а после того, как я поинтересовался перспективами постройки наших аналогов немецкого реактивного истребителя Ми-262, который когда-то помогал добывать, он посетовал, что не подходят нам немецкие реактивные двигатели. Слишком уж недоработанными оказались. Прогорают быстро. Тогда как англичане к своим аналогичным моторам нас на пушечный выстрел отказываются подпускать. В итоге просидели они едва ли не до 3 часов ночи. Естественно, изначально было понятно, что вопросы такого калибра решаться будут на Политбюро и в Совете народных комиссаров, а кое-что лишь в недрах НКГБ или же в Генеральном штабе РК. Но подвести общую черту под всем озвученным и накидать первоначальный список необходимого оказалось вполне возможным и их очень узкому кружку. После чего Александр уехал на заселение в камеру, поскольку никакого иного исхода и быть не могло. Впереди его ожидали недели, если не месяцы, допросов с вытаскиванием на божий свет всех мелочей его приключений, и последних месяцев, и 37 года, что он изначально предвидел, возвращаясь обратно в СССР. Однако полагал, что оно того стоило, дабы довести до логического завершения дела всей своей жизни, прежде чем исчезнуть навсегда. Недаром в будущем психологи уверяли, что для мужчины подобный подход к своей работе сравним с выращиванием ребенка для женщины, бросить на полпути никак нельзя. Книгу читаем, а лайки не ставим, нехорошо это. Будьте хорошими, ставьте лайки. И предыдущим книгам цикла тоже, раз уж досюда дочитали. 1:54, а и версия мотора в 44, тоже АИ, снабженного нагнетателем от авиационного двигателя М-42, реального, как это сделали в реальной истории ЗВ-2. Глава 9. Все по согласию. Ни Тегеранской конференции 1943 года, ни уж тем более Ялтинская и Потсдамская 1945 года этому миру уже не суждено было увидеть. Как и валютно-финансовой конференции Объединенных Наций в городе Бреттон-Вудс, что стало трамплином для доллара США к мировому господству. Нет, вместо них место имела Московская конференция, на которой СССР, Великобритания и Франция, представленные правительством в изгнании, договорились о разделе зон влияния на территории Ближнего и Среднего Востока, что для тех же англичан было страшнейшим ударом по их политическим и финансовым интересам. Но иного выхода у них попросту не оставалось. Единственной альтернативой было потерять вообще все, а не только лицо. Виновниками же того стали итальянцы, которых, почему-то далеко не все воспринимали всерьез. Каковую ошибку сделал и Геркан тоже. Итальянцы же, так-то не лишенные амбиций и имеющие собственные виды на все Средиземноморье, в отличие от многих других, потрудились выучиться на чужих ошибках и форсировали достройку двух своих авианосцев, Аквила и Спарвьера, что прежде неспешно перестраивались из трансатлантических лайнеров. Вот поднявшиеся с их палуб 80 истребителей бомбардировщиков Ре-2001, каждый из которых нес под брюхом по 500-килограммовой авиабомбе, и совершили неожиданный массированный налет на Кипр, где все еще властвовал английский королевский флот. Причем, осуществили его не в гордом одиночестве, а совместно с 3-моторными торпедоносцами берегового базирования, которых удалось собрать для данного рейда аж 113 машин. Потери, что новорожденная палубная авиация итальянского флота, что торпедоносцы, понесли в этот день огромные. Давно уже понявшие всю ценность радаров британцы оказались готовы ко встрече приближающегося противника. Правда, даже они не ожидали, что итальянских самолетов окажется настолько много, привыкнув за прошедшее время отбиваться от 3-9 торпедоносцев, и не более того. Тут же им пришлось противостоять почти 200 крылатых боевых машин, размазывая огонь зенитных орудий по множеству целей. А ведь в Акротире, куда итальянцы и нанесли свой неожиданный удар, находилась едва треть британских кораблей из базирующихся в Средиземном море. Потому и плотность зенитного огня оставляла желать много лучшего. 37 самолетов, 9 палубных истребителей-бомбардировщиков и 28 торпедоносцев оказались сбиты английскими истребителями и зенитчиками еще на подходе к стоявшим на якорях линкорам. Но остальные прорвались, и на отдельном клочке моря разверзся ад. В общей сложности настоявшие неподвижно линкоры королевского флота «Ревенш», «Ресолюшн» и «Ремиллис», итальянские пилоты скинули 71 полутонную бронебойную бомбу. Из них попали точно в цель лишь 13 штук. Но этого оказалось достаточно, чтобы «Ремиллис» взорвался прямо на месте стоянки, когда одна из поразивших его бомб угодила в бомбовый погреб кормовых башен. Построенный, как и ранее погибший «Худ», по канонам кораблестроения времен ПМВ, он также не обладал достаточной горизонтальной броневой защитой, чтобы достойно сопротивляться подобным ударам. Чуть лучше пережили бомбардировку «Ревенш» и «Ресолюшн». Им бомбы угодили в центральные части, повредив как котельные отделения, так и орудия на батарейных палубах, где тут же начались пожары. Впрочем, им тоже не было суждено пережить этот день, ведь ничуть не меньший, а гораздо больший ущерб нанесли английским кораблям торпедоносцы. Далеко не все из них прорвались к линкорам. Многие постарались избавиться от своего смертоносного груза как можно раньше, атаковав эсминцы и крейсера, что стояли мористе, прикрывая собой главные корабли флота. Но в тот же «Ресолюшн» угодили 3 торпеды, тогда как «Ревенш» получил вовсе 7 прямых попаданий и уже спустя полчаса завалился на правый борт. Не помогли ни пристроенные во время проведения модернизации «Були», ни изначально существовавшая противоторпедная защита. Потому, когда вернувшиеся на свои авианосцы и перевооружившиеся Ре-2001 вновь подлетели к английской военно-морской базе в количестве полусотни штук, число потенциальных мишеней уже успело солидно сократиться. Помимо 2 линкоров, англичане успели лишиться 3 легких крейсеров и 3 же эсминцев, не считая тех, что оказались повреждены, но сохранили свою положительную плавучесть. При этом, наконец, проснулась вся истребительная авиация, которая практически уполовинила итальянских палубников, сбив при новом налете еще 32 истребителя-бомбардировщика противника. Очень уже сильно Ре-2001 уступали новейшим модификациям Спитфайра, но и те не остались в долгу, добив таки «Ресолюшн», последний корабль этого типа в Королевском флоте. Уже будучи частично погруженным в воду своей изрядно пострадавшей носовой частью, он взорвался от поражения авиационной бомбой погребов снарядов среднего калибра. Потому, когда на следующий день пришла новость о подходе к разгромленной военно-морской базе 8 итальянских линкоров под прикрытием полусотни крейсеров и эсминцев, пить боржоми стало поздно. Не спасло положение дел даже прибытие к англичанам подкрепления в лице 5 линкоров, 1 авианосца и 3 десятков кораблей прочих классов со второй военно-морской базы, раскинувшейся в 100 километрах северо-восточнее атакованного итальянцами Акротири. Ценой потери своих последних палубных самолетов, итальянцы умудрились вывести из строя вражеский авианосец, вогнав в него 2 полутонных бомбы, после чего состоялось полноценное линейное сражение главных сил обоих флотов. Кто-то при этом мог бы сказать, что гораздо более предпочтительно им было отступить и после вернуться с обновленным авиационным составом своих авианесущих кораблей. И так-то был бы прав. Только вот в отличие от подобных умников командующий итальянской эскадрой прекрасно знал, что еще раз выйти в море подобными силами, его флоту никак не выйдет. Ни топлива, ни боеприпасов, потребных для чего-то подобного, у Италии попросту более не имелось. Абсолютно все оказалось поставлено на это генеральное сражение, в котором они были попросту обязаны разгромить британцев, чтобы остаться главной силой во всем Средиземноморье и значительно облегчить положение своих войск в Северной Африке. Может, оказавшиеся в меньшинстве англичане и желали бы избежать новой драки, только вот линкоры, что типа «Нельсон», что типа «Куин Элизабет», не могли дать ход свыше 23 узлов, тогда как итальянцы при необходимости могли выдать 26 всей своей линией, а 4 наиболее современных корабля на испытаниях демонстрировали скорость под 30 узлов. Да и отступать-то морякам Туманного Альбиона особо было некуда. Потому уже ближе к полудню с обеих сторон заговорили орудия главного калибра сильнейших кораблей флота, тогда как своры крейсеров и эсминцев принялись кидаться в торпедные атаки, в надежде поразить вражеских стальных мастодонтов и тем самым хотя бы выбить тех из драки. Случившееся сражение хоть и не шло в сравнении с Ютландским один по количеству участвовавших в нем кораблей, однако было едва ли менее важным в геополитическом значении и ничуть не менее кровавым. Потеряв еще три устаревших линкора типа Куин Элизабет, как потопленными, так и выбросившимися на берега Кипра, англичане технически проиграли, поскольку со своей стороны смогли добиться лишь двух побед над линейными кораблями итальянцев. Причем один из них добила через два дня подводная лодка «Эрдж», когда тот, сильно поврежденный, вели под конвоем к родным берегам. Но все остальные итальянские линкоры получили столь тяжелые повреждения, что обещали провести в ремонте не менее года. Соответственно, будучи полностью выключенными из дальнейшего противостояния на все это время, тогда как британцам нашлось, чем заменить понесенные потери, что, даже после поражения в битве, фактически сделало их хозяевами Средиземного моря, пусть и балансирующими на канате, натянутом над установленными внизу кольями. Ведь новые линкоры, взамен утерянных, англичане могли получить никак не ранее 1946 года, когда виделось возможным достроить в Инград уникального проекта и два из четырех заложенных линкоров новейшего класса «Лайон», тогда как итальянцы могли вернуться с новыми силами уже в 45-м. Вот и пришлось островитянам резко стать более договороспособными в общении с Москвой, ибо надеяться на заступничество со стороны американцев не приходилось вовсе. Те, как всегда, были себе на уме, дожидаясь, когда ситуация станет откровенно выигрышной для них. Долго ли, коротко ли, но к началу марта 1944 года Москва с Лондоном и Парижем в изгнании смогли договориться о своем взаимодействии на Ближнем Востоке. Как бы британцы с французами не желали не допускать туда советские или же просоветские войска, складывающиеся на фронтах и в тылу ситуация требовала срочного привлечения к боям сильного союзника. А те же заокеанские кузены, хоть и поставляли Великобритании стратегическое сырье и технику с боеприпасами, отнюдь не спешили бросаться с разбегу в европейские разборки, дабы не расшибить себе лоб. Как это было всегда, каждый хотел половить рыбку в мутной воде, но никто при этом не желал становиться приманкой. Вот и выжидали, что СССР, что США, тая надежду, что главный удар примет на себя визави. Разве что цена вступления в схватку была у них очень уж разная. А тем временем в Турции, Иране, Ираке, Египте и в бывших французских колониальных владениях вовсю зрели и даже приводились в действие антибританские заговоры среди местных военных, политических и религиозных элит. Естественно, не без прямого влияния из Берлина, что заставляло англичан отвлекать на охранные функции для борьбы со всевозможными повстанцами не менее 100 тысяч своих солдат. Вот их-то уже в мае месяце и сменили поляки и числа тех, кто был интернирован советскими войсками еще в 42-м году или же остался проживать на советской территории, но не выявил желания сменить прежнее гражданство, а таких набралось под полмиллиона человек. Но поскольку Польша официально все еще находилась в состоянии войны с Третьим Рейхом, а СССР желал как можно дольше сохранять свой нейтралитет, так называемую польскую армию генерала Эндерса формировать пришлось на территории занятого англичанами Ирана. Именно туда из СССР всего за один месяц переправили будущих солдат и офицеров формируемой армии, а после начали доставлять и форму с вооружением, естественно, передавая то, чего было не так жалко лишиться: винтовки Мосина, пулеметы Льюиса и Максима, в том числе зенитные, старые 76 мм и 45 мм пушки с 50 мм минометами. В общем, все то, что передавалось из войск на мобилизационные склады по мере получения более нового вооружения. Правда, танки с автомобилями им достались английские и американские, против чего Советский Союз совсем не возражал. Чего-чего, а этого добра, что называется, самим не доставало. Ведь технику не только изготавливали, но и списывали тоже ежегодно. Плюс запчастей для устаревших и сильно изношенных Т-26 производили явно недостаточно, что самым пагубным образом сказывалось на боеспособности танковых полков большого числа стрелковых дивизий, особенно кадрированных, где некому было должным образом заботиться о боевых машинах, а ничего иного чужакам никто отдавать и не стал бы. Впрочем, даже они были бы много лучше тех пулеметных легких танков МК-6 и аэротранспортабельных тетрархов, что передали с барского плеча полякам англичане. На их фоне испанский республиканский экспедиционный корпус выглядел породистым арабским скакуном, которого кто-то вдруг решил сравнить с побитым жизнью осликом. Хотя, опасаясь не самых прямых рук испанских солдат и слишком большого количества песка, самозарядных винтовок, как и техники с дизельными двигателями, им не дали тоже. Но даже уже повоевавшие Т-54 со 122 мм танковыми гаубицами и шушпанцеры на базе полноприводных ЗИСов являлись для испанцев великолепным подспорьем. Впрочем, как и новейшие зенитки, с орудиями ПТО и дивизионной артиллерии, не говоря уже об авиации, что истребительной, что штурмовой. И, что было немаловажно, все это богатство доставлялось советскими судами и кораблями прямиком в порт Саид, поскольку сам Египет до сих пор оставался нейтральной страной, несмотря на то, что его территория уже свыше года являлась полем боя сцепившихся друг с другом европейских держав, доставлялся под столь солидной охраной, что никто попросту не рискнул предпринять каких-либо провокационных действий против советских конвоев. Больно уж солидно выглядели пришедшие из Балтики линкор «Советский Союз», линейный крейсер «Кронштадт» и его брат-близнец «Севастополь». Можно было даже сказать, что после прошедшего итало-английского морского линейного сражения, в Средиземном море ни у кого не осталось достаточных сил, чтобы противостоять на равных этим трем советским стальным гигантам, прикрытым, к тому же, двумя десятками легких крейсеров и вдвое большим количеством эсминцев. Естественно, переводился этот корпус на столь уникальный для СССР театр боевых действий, не только в целях недопущения немцев с итальянцами к аэродромам, откуда виделось возможным достать советские нефтеносные районы. В ничуть не меньшей мере ему предписывалось приковывать к себе никак не меньшее количество вражеских сил, дабы те не оказались вовлечены в непосредственную войну с СССР. А эта самая война уже витала в воздухе. Приняв к вниманию все за и против, Политбюро ЦК ВКПб пришло к мнению, что разыгрывать карту якобы имеющегося атомного оружия будет слишком опасно для страны. Опасно в том плане, что излишне напуганные англосаксы вполне себе могли попросту договориться с не менее перепугавшимися немцами, да и ударить совместно со всех сторон, привлекая для этого еще и японцев вдобавок. Тогда как воевать против вообще всего мира в планы Москвы отнюдь не входило. Потому, на очередном военном параде в честь 1 мая были продемонстрированы лишь пара сотен модернизированных Т-54М и столько же новейших общевойсковых Т-44. Тогда как все остальные силы спешно готовились к отражению атаки потенциального противника по всей протяженности западной границы СССР, стоило только земле полностью просохнуть, как с мест постоянной дислокации устремились в полевые лагеря десятки тысяч танков, артиллерийских орудий и прикрывающих их всех зениток. Миллионы красноармейцев оказались направлены на рытье тысяч километров траншей, как на ближайших для себя позициях, так и в промежутках между фортами и дотами на достроенных укрепрайонах близ Минска и Киева. Разлетались по полевым аэродромам и самолеты. Призывались в кадрированные части сотни тысяч резервистов из числа недавно прошедших срочную службу. Эвакуировались вглубь страны, как неблагонадежные лица из числа жителей приграничных территорий, так и семьи военнослужащих, дабы те уж точно не отвлекались на вопрос спасения своих жен с детьми. Передавались непосредственно в войска со всех возможных складов, как топливо с боеприпасами, так и продовольствие с медикаментами, что, естественно, никак не могло укрыться от взора разведки Третьего рейха, и потянулись через границу десятки разведывательных самолетов, которые, к удивлению Берлина, начали просто-напросто бесследно пропадать. Лишь с малой части подобных бортов успевали получить короткое сообщение об атаке со стороны советских истребителей, после чего наступала тишина. Причем со стороны самого СССР не выдвигалось вовсе никаких претензий. В Москве делали вид, будто вообще ничего такого не происходило, ни нарушения границы СССР, ни перехвата самолетов-нарушителей советской авиации, наводимой на будущие жертвы с установленных тут и там радарных станций. Казалось бы, прошло всего 3 года дополнительного мирного времени, а боеспособность и вообще техническое оснащение войск СССР перешагнуло на совершенно новый уровень. Мало того, что отныне каждый танк и каждый самолет был оснащен радиостанцией, так эти самые радиостанции уже понемногу начали появляться даже в стрелковых ротах, заменяя собой громоздкие полевые телефоны. Это удалось выкупить у США лицензию и 2 завода по производству портативных раций. Motorola SCR-300 и Motorola SCR-536, той самой знаменитой первой уоки-токи, которую можно было держать в руке, как телефонную трубку. Правда, призывной контингент, зачастую вообще не поспевал за ходом прогресса и даже на СВТ-40 смотрел, как на чудо чудное, диво дивное. Что уж было говорить о более сложной технике. Но тех, кто, начиная с 1938 года, уже успел пройти военную школу современной Красной Армии, в стране насчитывалось под 4 миллиона человек, не считая 4 миллионов находящихся на службе в данный момент. В общем и целом Советский Союз, пусть не идеально, но подготовился к войне, о неизбежности которой говорили еще начиная с 1933 года, когда канула в небытие Веймарская республика, уступившая место нацистской Германии. Теперь же ход оставался за Берлином, поскольку нападать первыми Сталин категорически запретил, все еще питая надежды, что выйдет отстояться в сторонке, пока капиталисты дерут друг другу холки. Один Ютландское сражение, морская битва времен ПМВ между английским и германским флотами. Глава 10. Самый длинный день в году. Часть 1. Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Голос отнюдь не Левитана, а Молотова, полился из всех динамиков радиоприемников и уличных громкоговорителей ровно в 12 часов 15 минут 25 июня 1944 года. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами. Даже при гораздо худших условиях вовлечения во Вторую мировую войну СССР в конечном итоге добился именно того, что было указано в данной короткой, но, несомненно, волнительной для всех жителей Союза речи. Ныне же, что подготовка армии, что готовность политической верхушки страны к неминуемому нападению, оказались куда как более высокими. Потому если первый неожиданный удар по складам, казармам, парком, да аэродромом и оказался в некоторой степени болезненным, он уж точно не шел ни в какое сравнение с тем, о котором имел альтернативные воспоминания Александр Марицеевич Геркан. Но до того, как этот бессмертный текст был зачитан, на западной границе СССР уже успело произойти много чего, ведь само вторжение началось в 3:15 ночи, когда первые немецкие бомбардировщики вторглись в воздушное пространство СССР, а на головы засевших в приграничных укреплениях бойцов и командиров Красной Армии посыпались первые крупнокалиберные снаряды германской тяжелой артиллерии. Летят, задрав голову вверх, откуда шел гул десятков, если не сотен, работающих авиационных моторов, скорее для проформы, нежели по какой иной причине, поинтересовался Киселев. Летят, кивнул также смотрящий в темное ночное небо Александр. Оба они оказались в этот день на приграничной территории Советского Союза не просто так. Хоть никаких прямых доказательств возможного предательства Павлова не было обнаружено, его, от греха подальше, отправили в качестве советника вместе с испанцами в Северную Африку. Аргументировав это тем, что дело для него дюже знакомое, отправили, естественно, не одного, а под присмотром верных людей, которыми требовалось определить факт связи маршала с британцами или же вовсе немцами. Ведь остатки некогда украденного испанского золота все же были обнаружены советской разведкой в подвале указанного Герканом дома в одной прибрежной испанской деревушке. А, стало быть, определенная доля правды в повествовании краскома все же имелась. Вот и перестраховались, оперативно заменив Павлова на Рокоссовского, отлично показавшего себя во время Зимней войны. Ну и танковый корпус Киселева на всякий пожарный случай тоже перекинули в западный АВО из-под Ленинграда. Впрочем, оставив тот исключительно в подчинении ставки Верховного Главнокомандования, недолго им летать осталось, тут же злорадно отозвался генерал-лейтенант танковых войск. «Причешут их наши соколы». «Ох, как причешут!» «Это да», — вновь кивнул Геркан. «Даром что ли я когда-то подставлялся перед самим товарищем Сталиным, описывая ему очень неприглядные недостатки наших ВВС? Теперь пришла пора собирать урожай с некогда посеянных семян». Подтолкнувший проведение проверки авиационных полков краском даже представить себе не мог, сколько недостатков он в свое время не заметил, либо попросту не обратил внимания на них банально по незнанию. Что, возможно, было даже к лучшему, а то мог бы вовсе наговорить себе на расстрел, как в несколько иной истории это сделал другой правдоруб, генерал-лейтенант авиации Рычагов, тем самым вызвав натуральный гнев обычно спокойного Сталина. Ведь, как неожиданно выяснилось, многие истребительные полки, включая расквартированные в пограничных округах, испытывали катастрофическую нехватку летного состава в размере от 30% до 80%. То есть по бумагам полк числился полностью боеготовым, имел все необходимое техническое обеспечение и самолеты, а летчиков едва-едва наскребали на одну единственную эскадрилью.